Глава 28. Ностальгически кинологическая. «Рамирес, брателло, где же ты?» — заблажил, когда приперла бессмертный горец, не ведающий страха Дункан Маклауд. «Выручай в натуре!» Что уж тогда говорить о нас, простых и жалких обывателях. Порой судьба складывается в такой кукиш, что без помощи друзей никак не обойтись. Если они, конечно, у вас есть. Я застрял здесь, в Южной Америке, как та слива в известном месте. Ни документов, ни связи, ни денег. Слез еврейского народа, нащипанных накануне, хватит исключительно на поесть и попить, а для работы вряд ли. Именно поэтому пришло время просить о помощи. Мой бывший напарник и всегдашний друг Толян Фиников, оперативный псевдоним Грек, окопался в Европе еще в конце прошлого века. Он стянул чертову прорву оперативных денег, едва не пришиб напарника, и был таков. Красивая получилась легенда. Я тоже приложил ко всему этому руку, потому что и был тем самым напарником, которого убивали и все никак не могли замочить наглухо. Время было уж больно воровское. Вот кто-то в центре и придумал красивую сказку о нечистом на руку предателе греки. Не успел я набрать номер, как аппарат защебетал сам. Глянул в окошечко. Самые настоящие чудеса. Тот самый Толя, якобы предатель и как бы ворюга. «Привет! И тебе не хромать!» Мне показалось, что голос старого дружбана звучит как-то странно. «Что с тобой?» – поинтересовался я. «Обо мне потом». Пауза. «У тебя, я слышал, полный шандец». Я даже не стал спрашивать, от кого и как он это узнал. «Не совсем», – с натужной бодростью отозвался я. «Возможны варианты». «Какие именно?» «Разные». Я не выдержал и попросил. «Ты бы подъехал, а?» «И не мечтай», – отозвался он. «Дела?» «Они самые. Лежу на спине, весь в гипсе. Из рабочих конечностей в наличии только левая рука. Противотанковая мина? Гораздо хуже». Толян вздохнул. «Грузовик, а за баранкой укуренный в хлам алжирец, въехал в зад моей тачки на перекрестке». «Когда?» «Позавчера вечером. Меня потом, говорят, добрые доктора часов 6 собирали по молекулам». «У них получилось?» «Вроде бы да», — отозвался мой друг. Как очнулся, начал тебя искать. «А я как раз собирался звонить тебе. Как ты знаешь, у меня проблемы». «Знаю», — кисло выдал Грек. «Чем могу?» «Нужны как минимум 2 паспорта без фото. Настоящий или лучше таковых?» — затараторил я. «С визами и штампами». «Не вопрос». «И еще», — смущенно добавил я, — «деньжат бы мне наличных. Счета, сам понимаешь, ку-ку». «Понимаю. Сколько тебе надо?» Я назвал сумму. «Однако», — удивился он, — «а ничего не треснет?» «По идее, не должно. Постараюсь уложиться и в эту мелочь». «Ладно, завтра мой человек будет у тебя. Сообщи ему адрес». «Пока я и сам этого не знаю. Пусть он позвонит и представится Педро от Донны Розы». «Какой еще Донны Розы?» — удивился Толян. «Как это какой? Из Бразилии, где много диких обезьян». «Тогда пускай будет Пьер». «Да хоть Хозе». «Развеселился?» — спросил он почему-то очень грустным голосом. «А то». «Погоди радоваться». Грек опять вздохнул, совсем тихонько, насколько позволил гипс. «Есть еще одна новость». «Ну?» «Бульдожку спустили с поводка и скомандовали фас. Угадай, на кого?» «Надо же!» И я тут же догадался, о ком идет речь. Действительно загрустил. Давно? Я узнал об этом 3 дня назад. Сразу же тебе позвонил, но ты был недоступен, сообщил Грек. Сейчас она уже, скорее всего, скачет по городу, в котором ты находишься, так что поосторожней. Постараюсь, на полном серьезе пообещал я. Пока. Удачи. Бульдожка, милая, симпатичная особа, очень похожая на девочку Машеньку из народной сказки. В то же время боевая единица, настоящий оперативник, опасный, как гремучая змея, хитрый, умный, беспощадный и упрямый без лишней упертости. Отсюда и прозвище. Основной специальностью этой очаровашки были и остаются убийства. Когда-то она работала на нашу контору, но 5 лет назад уволилась со службы и начала трудиться на саму себя. Откуда я все это знаю? Сам когда-то кое-чему ее обучал и схватывала девушка на лету. Скажете, чушь полная? Какие к черту из баб оперативники? Слабые они, дескать, заторможены и вообще мышей боятся. Кое с чем соглашусь. Да, природа обделила их силой и быстротой. Рекордсменка мира в беге на 100 метров не смогла бы, к примеру, выиграть мужское первенство России. Веса, поднимаемые дамами-тяжелоатлетками, вызывают даже не хохот, а слезы сострадания у коллег противоположного пола. Чемпионка мира по боксу не продержится и раунда в бою с юнцом-второразрядником, а в футбол они вообще играют даже хуже, чем наши мужики. Все так, кто бы спорил. Только разведка – это вам не голы, очки, секунды, сантиметры, килограммы, а кое-что совсем другое. Ежели вы, уважаемые, легко жмете от груди 2 центнера, проныриваете подо льдом озера Байкал, филигранно деретесь на оглоблях, но при этом простодушны, аки дитё малое, то идите-ка лучше по добру, по здорову куда-нибудь от нас подальше. Потому как в нашем ремесле выигрывают не сильные и быстрые, а умные и жестокие, хитрые и осторожные. Именно этих качеств у женщин навалом. Бульдожка, которую тогда звали Ириной, по личным способностям была на голову выше остальных 5 девиц из своей группы и вообще едва ли не лучше из всех дам нашей профессии, с которыми меня сталкивала судьба. За прошедшие годы она, ничуть не сомневаясь, еще кое-чему обучилась. Поэтому идеальным результатом нашего поединка будет моя неявка на него. Мне надо как следует испугаться и спрятаться. До приезда курьера от Грека остается не больше суток. Как-нибудь продержусь. Как выяснилось, ни черта у меня из этого не вышло. Бульдожка в очередной раз сработала выше всяких похвал и нанесла такой удар, которого я совсем не ожидал.